36. Четыре женщины в длинных юбках сидели в саду на большом лоскутном покрывале. Они склонили головы, так что ей не было видно лиц. Их грязные волосы были забраны в пучки на макушках. Стефани подумала, не читают ли они. В центре покрывала стоял маленький деревянный ящик с фиолетовым бархатным занавесом. Кто-то прислонил к дубу деревянную лестницу и расставил под нижней веткой четыре одинаковых деревянных стула. Только усевшись на покрывало, Стефани поняла, что женщины плачут, закрыв лица тонкими бледными руками. Как же она не заметила раньше? Перед каждой женщиной лежала по старой измятой книге. На обложках было написано что-то неразборчивое. Заметив присутствие Стефани, одна из женщин отняла руки от лица, открыв нечто, похожее на череп в парике. Поверх различимых костей был натянут рябой пергамент кожи, а глазницы были пусты. Стефани хотела закричать, но ей не хватило дыхания. Женщина сказала: «Что у меня с лицом?» Стефани недолго пробыла в саду, прежде чем обнаружила себя в темном проходе с влажными кирпичными стенами, по которому спешили женщины в длинных юбках. Когда туннель становился слишком тесным и непроходимым, женщины падали на четвереньки и откатывались вбок в почерневшие каменные проемы рядом с полом. Дыры выглядели, как дренажные стоки без решеток. «Тебе сюда», — сказал голос у нее за спиной. Она посмотрела вниз на темное отверстие, не более чем маленький каменный ольков в основании стены. «Сюда? Я не могу. Мне не нравятся тесные места». Стефани оглянулась. Позади никого не было. И пусть она была всего лишь маленькой девочкой, но попытавшись протиснуться обратно через узкий проход к чему-то, похожему на дверь, утопленную в одной из стен, она застряла. То, что казалось ей выходом, было лишь углублением в кирпичной стене. В нем стояло что-то, завернутое в полиэтилен. «Который час?» – спросила оно. Стефани проснулась в тишине и холоде настолько лютом, что он обжигал ей лоб, единственную часть лица, не спрятанную под одеялом. Она выдернула затычки из ушей. В следующий миг ее ушные каналы заполнил ощутимый холодок воздуха. Смазанные, полузабытые образы проваливались в небытие, и в конце концов она не смогла вспомнить о кошмаре почти ничего. Там были мокрые кирпичные стены, длинные юбки, лицо. Ужасное лицо. Стефани осмотрела стены и потолок своей комнаты и увидела зеркальные двери шкафа, маленький стеклянный столик, свои сумки, окно. Никакого движения не было. Она втянула холодный воздух. Никаких следов звериного мужского запаха. Слава богу. За соседней дверью тоже тихо, как и в комнатах наверху. Но падение температуры подсказывало, что она не одна. Потянув за собой одеяло, она села и бросила взгляд на свои дорожные часы. 3 утра. Ее мозг пытался сообразить, что делать, и отыскать знаки того, что происходит или собирается произойти. «Они не могут тебе навредить». Это была единственная успокаивающая мысль, пришедшая к ней, хотя Стефани это казалось маловероятным. «Девушка. Должно быть в ее комнате одна из женских сущностей. Может ли она меня видеть?» Стефани с усилием сглотнула. «Привет». Ее голос был не более чем шепотом. Она повысила его. «Привет. Я знаю, что ты здесь. Я чувствую тебя». Тишина. «Все в порядке. Обещаю. Его здесь нет. А я не буду кричать. Ты из России?» Тишина. Ощущение, что за ней наблюдают, не утихало. А в ее глазах и ушах набухало странное напряжение, сродни предвкушению. Что-то пыталось привлечь ее внимание, не движением или звуком, но иным способом. Другая часть ее, словно какой-то никогда не использовавшийся орган чувств, казалось, трепетала в ответ на что-то, похожее на перемену в давлении воздуха. Стефани как будто стояла на краю ужасного обрыва или готовилась перейти под дождем улицу со скоростным движением. Неприятное стеснение в животе переместилось в область груди и мешало ей дышать. Как и раньше, ее настроение резко омрачилось, и она почувствовала себя такой же грустной и покинутой, как ребенок, потерявший родителя в толпе безразличных взрослых. Она застряла в этом доме, и ее никогда не выпустят и не найдут. Никто не будет тревожиться настолько, чтобы отыскать ее. Это был ее конец, а также ее будущее, потому что дом не был подлинным финалом существования, только жизни. Она ничего не могла дать миру, и ее оттеснили в забытый безрадостный уголок тихо дожидаться кончины. Ее место было среди пыли и тусклых цветов, старости, камней, раствора, что соединял их, обоев, что покрывали их. Она была ничем. Она обманывала себя, считая, что сможет найти себе место в мире. У нее вырвался всхлип. Стефани закрыла лицо руками. Ее запястья коснулись пальцы. Стефани отпрянула к стене. Прикосновение было ледяным. Она все еще чувствовала, как холод впивается в плоть. «Пожалуйста, не надо. Пожалуйста», – простонала Стефани. Она зажала уши руками, потому что была уверена, что где-то рядом открылся, чтобы заговорить рот. Стефани не понимала, откуда это знает. Может, она и не знала. Может, это всего лишь ее чувства зашкаливали от паники, но она не смогла бы вынести звук голоса. Прикосновение холодной руки стало нежным пожатием вокруг запястья. И на этот раз она не вскрикнула, даже не вздохнула. Если не считать дрожи, прошедшей по всему ее телу, Стефани оставалась совершенно неподвижной. Свет горит. Здесь никого нет. Не может навредить, навредить, навредить. «Обними меня», — сказал голос. «Мне так холодно». Стефани плотно зажмурилась. Либо девушка заговорила у самого ее уха, либо она услышала просьбу у себя в голове. Холодные незримые пальцы не отпускали ее запястья. И что бы ни находилось рядом с ней, оно медленно улеглось на кровать. Матрас мягко подался под весом, которого не могло быть. И, возможно, глаза Стефани обманывали ее, а, возможно, простыня действительно промялась. «Обними меня. Мне так холодно». Глядя на свою дрожащую руку, пораженная собственной уступчивостью, Стефани сползла на ледяной матрас, который делила теперь с чем-то невидимым. Она с трудом дышала, мышцы лица еле двигались. Что-то плотно покрывало ее лицо. Открыть глаза стало невозможно. Одно веко поднималось не до конца, второе было запечатано полностью. Пространство перед глазами было черным, как сажа. Живот кололо от приступов паники. Немедленной инстинктивной реакцией было поднять руки и сорвать воняющую пластиком штуку, обмотанную вокруг лица. Но руки остались притиснутыми к бокам. От бедер и до плеч она была связана. Она могла дергать прижатыми к бедрам пальцами рук, шевелить пальцами ног, но иное движение было невозможно. Ноги ее, к тому же, неловко и неудобно притягивала друг к другу веревка, которую она чувствовала коленями и которая врезалась в ее лодыжки и ахиллесовы сухожилия. Ее кожа реагировала на точки давления по всему телу, плечи, прижатые к жесткой поверхности, подошвы босых ног, касающиеся чего-то, напоминавшего холодные кирпичи, но не поддерживающие ее веса. То, что прошло под ее руками, пересекло грудь и плотно обвило горло, походило на грубую нитку. Она держала Стефани на месте, заставляла стоять прямо. Или она не стояла? Было так темно, а любое движение, кроме шевеления пальцами, так ограничено, что Стефани уже не знала, лежит ли она на спине, на боку или даже висит вверх ногами, касаясь ступнями потолка. Истерика затопила ее сознание. Крепко связанная, даже с энергией ужаса, пришедшей изнутри и воспламенившей ее мускулы, она могла только слабо дрожать всем телом. Крик, который она проталкивала сквозь губы, сомкнутые вокруг вставленной в них трубки, остался у нее во рту. Она втягивала воздух носом, но у нее получалось вдохнуть лишь по чуть-чуть каждой ноздрёй. Так дышать было невозможно. Со всей мощью легких она вдохнула ртом через трубку тонкую струйку воздуха. У того, что ей удалось затянуть в себя, был вкус дерева и пыли. Если она не успокоится, не переведет дух и не будет дышать ровно, то так и задохнется, не будучи способной пошевелить чем-то, кроме пальцев. Когда от отсутствия воздуха ее грудь начала казаться полной цемента, любые попытки успокоиться поглотила паника настолько абсолютная, что не давала думать. Между вспышками быстро мелькающих воспоминаний, теснившихся в стенках ее черепа, всплыла надежда, что она умрет быстро. Стефани не столько села в постели, сколько бросила себя вверх и на колени. Она пинками скинула одеяло и рухнула на пол, задыхаясь, словно ее голову держали под водой. Какое-то время она была уверена, что чуть не умерла во сне. Должно быть, неудобно повернула голову, пережав трахею, или втянула простыню в рот, или зажала ей нос. Нехватка дыхания переродилась в кошмарный сон. Облегчение, нахлынувшее, когда она обнаружила, что лежит на полу своей просторной комнаты и способна шевелить руками, моргать и видеть, застелило ей глаза слезами радости, побежавшими по щекам. Но в комнате по соседству происходили грабеж или что-то хуже. Соседка скулила и рыдала. Ее тело и ноги нападавшего стучали по полу комнаты. Женщину тащили или перемещали вопреки ее воле, и это причиняло ей боль, заставляло соседку плакать и кричать, пока она не лишилась сил. Стефани побежала к двери комнаты, отперла ее и распахнула, желая остановить нападение, положить конец звукам насилия, как ей удалось сделать раньше, хотя она не имела ни малейшего понятия, почему в тот раз шум прекратился. Кто и в чем может быть здесь уверен? Она забарабанила ладонями в дверь. «Я вызвала полицию. Полицию, ублюдок! Тронь ее еще раз и пожалеешь, сраная свинья!» Ее радость, что мужская сущность, кажется, подчинилась ее требованиям, была недолговечной, потому что как только в комнате воцарилась тишина, тьму второго этажа начали заполнять другие звуки или другие голоса. Холодный воздух вокруг нее бормотал, как радио, меняющее станции. Она последовала всем своим существом за одним из голосов в спокойную до того комнату по правой стене коридора, за запертой дверью которой голос превратился в глухое однообразное повторение, которое звучало, как чтение Писания. Стефани прижалась ухом к двери. Голос по ту сторону вздымался и падал. Из разборчивости в невнятность, с вершины истинного пыла в приглушенный, полурыдающий отчаянный тон. Она слышала голос пожилой женщины. Женщины, которая быстро говорила. «Никого не злословить, не сварливыми. Всякую крутость во всем. Несмысленны, непокорны заблудшие, похоти и различных удовольствий. Злобе и зависти были гнусные, ненавидели друг друга. Благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога». Из ванной донеслись обрывки монолога девушки из-под пола, разлились по площадке в конце коридора, словно и она теперь повысила голос, привлекая внимание Стефани. «Как меня зовут? До того, как здесь, тогда, некуда, туда, где другая. Холод. Меня зовут?» В соседней комнате девушка, которую избивали, отдалась слезам горя, казавшегося бездонным. «Господи!» Стефани прикрыла нос и рот тыльной стороной ладони, защищаясь от запаха. Ужасные миазмы в холодном воздухе поднялись по лестнице и миновали площадку второго этажа, прежде чем ударить ей в лицо. Ей вспомнились завернутые в голубенькое одеяльце мокрые бурые останки ручного кролика, которые она со своей подружкой Люсиндой выкопали в детстве из-под альпийской горки в саду Люсинды с благим намерением вернуть питомца к жизни. Стефани развернулась и побежала к себе в комнату, заперлась внутри и сползла на пол, прижавшись спиной к двери.